планируется проведение личной встречи по адресу вашего проживания. В случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами, позвонив по телефону, с которого мы звоним. Чтобы получить информацию о представителе кредитора, позвоните по номеру 8 800 555 56 10. Информация о кредиторе по номеру 203 572 525 08 76. Долг должен быть оплачен в течение 5 дней. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Ивлева Ольга Александровна. Наши разговоры записываются. И Андрей Валентинович, знаком вам? Что вы хотели? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да. Вы что, не слышите? И Андрей Валентинович, по связи что-то знаком вам, да или нет? Ну так это я, что вы хотели? Это вы. Прекрасно. Я вам звоню по поводу вашей задолженности. Замечательно. Непубличным акционерным обществом. Первое – коллекторское бюро. Первоначальный кредитор у вас – Банк России. В просрочке вы находитесь достаточно длительное время, 1977 дней. На каком основании оплаты не происходит? Ольга, сколько? Просрочка у вас 1977 дней на сегодняшний день. А почему 1977 дней? С чего это вы так решили? Ну, это с первого момента выбивания из графика. Какого графика? Ну, у вас же в Сбербанке был график платежей в свое время. Ну, и? Ну, с первого момента выбивания из графика, с первой просрочки прошло 1970. Так это, подождите, это 2005 год. Намного да. Больше уже прошло, ну. Задолженность у вас возникла в 2011, я говорю, количество дней по просрочке, а не с момента оформления кредита. По просрочке какой, девушка? У меня все закрыто. Что значит какой, Андрей Валентинович? Какой? Просрочки, я вам объяснила, с момента первого дня вашей задолженности. Вас... Вы же не сразу как взяли кредит должником стали. Ошибочная информация, девушка. И на каком основании оплаты не производится? В смысле? Слышь, блядь, ты пизда тупая. Ты чем меня по фамилии-то, блядь, называешь? Ох ты, ничего себе. А что, вам не нравится ваша фамилия? Вы стыдитесь своей фамилии? Да нет. И вроде бы нормальная фамилия досталась вам от отца, от родного. Ты еще не доросла, чтобы ко мне так обращаться. На каком основании оплаты не производится? А, мразь, ты что там, охуела, что ли? Вот, а? Вы показали свое воспитание. Хуй тебе в рот, ебаный в рот. Да. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.